Она нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Это я про депрессию говорю, хотя, конечно, слегка лукавлю. Депрессия не начинается случайно. Она довольно долго взращивается на благодатной почве нашей психики. Мы культивируем негативные впечатления и воспоминания, подкрашиваем их в темные тона, обобщаем на уровне вселенских открытий и с радостью запуская механизм страдания в ожидании того, что все нас срочно бросятся реанимировать. Кто вам сказал, что вы должны выходить из депрессии и продолжать жить? Кому должны? Для чего? Вот они, эти дурацкие маркеры. Я должна быть хорошей матерью. Я обязан уважать стариков. Я не имею права раскисать. Мы в ответе за тех, кого приручили. Пора разрывать шаблоны и раскручивать убеждения. Задайте себе честные, метамодельные вопросы. Кому должны? Почему обязаны? Кто придумал эти правила в игре без правил? Вы свободный человек, а значит, идите вперед на сайты суицидников, ищите свой способ и сливайтесь с космосом. Барабан вам на шею, три пера, куда захотите, и попутного ветра в спину. Да, таков мой НЛПРский совет. Не нравится, что вас не жалеют? Обиделись, что я не сочувствую и не бросаюсь на помощь, как мать Тереза? Зачем же тогда умирать, если никто не захлебнется в рыданиях? Если никто не накинет себе на шею петлю вслед за вами, зачем покидать мир, оставляя все самое вкусное другим? Хотите жить? Лечиться? Бороться? Кайфовать? Осознали, что живете не для меня, кота, начальника, любовника или мамы, а лишь для себя? Дерзайте. Опять же вам попутного ветра. 20-е правило НЛП для жизни в кайф. Жизнь бессмысленна, пора это осознать и насладиться этим откровением в полном объеме. Плачьте, кричите, ругайтесь, бейте посуду, топайте ногами, кайфуйте, короче.